Отступление — очень тяжелая пора в боях. Горе и печаль были рядом с бойцами. До сердечной боли жалко было смотреть на детей и женщин, остававшихся на тяжелое житье, при ненавидевших все советское фашистов. При отходе Пидоренко с небольшой группой утерял связь с основными силами полка. Ночью мы ехали на машинах среди поля густой, несжатой ржи. Как-то странно кричали птицы. В нашей группе было несколько машин. Впереди две грузовые, за ними М-ка Пидоренко. Он с шофером на переднем сиденье, на заднем вплотную к двери, его адъютант, а рядом, прижавшись к сложенным вещам и продуктам, сидел я. Было ошибкой, что впереди не было нашей разведки. Ночную тишину разорвал шквал пулеметного огня, в небо взметнулась ракета. Первые машины были подбиты. Пидоренко выскочил из машины, метнулся влево в рожь. Я толкаю его спавшего адъютанта. Тот не сразу понял, что случилось, но выскочил. Пули свистели вокруг. Нас снова осветила ракета. Я выскакиваю из машины и бегу влево. На мне плащ, планшетка, в кармане граната. Отбежав несколько метров, осматриваюсь и прислушиваюсь. Снова ракета. Снова свистят пули. Я прислушиваюсь и слышу, как Пидоренко зовет шофера, но ответа нет. Иду на голос Пидоренко. С ним адъютант и больше никого. Мы поняли, что нарвались на засаду, которая была в домике за противотанковым рвом. Две машины немцы пропустили и открыли стрельбу. М-ку, очевидно, повредили, а две грузовые, ехавшие за ней, развернулись в ржи и уехали назад. Оставшись втроем, мы отошли на полкилометра назад и повернули на запад. Стало светать, когда мы встретили отступающий полк из корпуса Петровского. Его вел майор Фиксель, немец из республики немцев Поволжья. Впереди была деревня, а перед ней в кустах обнаружили двух немецких солдат. Они без сопротивления сдались в плен. Фиксель сам допросил их и выяснил, что все дороги, ведущие на восток, перекрыты немецкими частями, и впереди таких колец окружения три, и что узел дорог Довск уже занят немцами. Старше Фикселя тут никого не было, и он дал команду двигаться вперед. Когда колонна втянулась в деревню, то из хат справа и слева немцы открыли огонь. Пули летели выше, убитых и раненых не было, но колонна потеряла управляемость. Паника, ездовые нахлестывают своих лошадей и уезжают дальше. Пехотные подразделения бегут вперед, рассыпавшись по сторонам дороги. Мы с группой шли в общей массе. Становилось ясно, что на пути к югу нашим частям устроены засады. Миновав деревню, отступающие части прошли небольшой лес и оказались на широкой безлесной поляне среди картофельных полей. Над нами сначала появился немецкий костыль, а минут через 20 появились бомбардировщики и начали бомбить и расстреливать движущуюся колонну. Укрыться было негде. Впереди деревня, из нее немцы ведут огонь из пулеметов. Вдалеке слева за полем тоже деревня, а направо лес. Идущая колонна, никем не управляемая, рассыпалась на отдельные группы. Началась паника. Пидоренко с адъютантом и группой бойцов побежал к лесу, а я бежать не могу, задыхаюсь, не поспеваю за ними и больше иду шагом. Справа обгоняет бегущих людей М-ка, в ней полковой комиссар. На картофельном поле М-ка остановилась. Комиссар с шофером выскочили из машины и побежали вперед. Пидоренко был уже на окраине небольшого леса, а я, задыхаясь, еще шел по открытой местности. Многие бойцы сворачивали к лесу, как к спасительному укрытию, но часть побежала дальше, оставляя его справа. Добрался я до опушки леса и встретил здесь Пидоренко. Он пытался создать боевую группу из разрозненных бойцов разных частей. Мы немного продвинулись по окраинам леса к западной его части и встретили здесь зенитную пулеметную установку на машине. Ее командир, лейтенант, ругал нас за то, что мы демаскируем его группу. Он сказал, что с этой стороны, пока он жив, немцев в лес не пустит, патронов достаточно. Наш лес был небольшой и имел округлую форму, и теперь он был окружен немцами со всех сторон. Когда мы подошли к западной окраине леса, то увидели, как два наших недавних пленных немца ведут в плен наших двух бойцов. Надо их выручить, надо стрелять, но винтовки нет. Нашли бойца с винтовкой и он выстрелил два раза. Немцы оставили конвоируемых и бросились в деревню. Обойдя лес кругом по опушкам, мы углубились в его середину. Здесь были старые мощные деревья, дубы и березы с подлеском. Лес хорошо закрывал всех, кто был здесь, даже артиллеристов с лошадьми, но без орудий. Пидоренко организует круговую оборону. Мы ходим с ним и ставим задачу бойцам — рыть щели, наблюдать за немцами, открывать огонь, когда немцы подойдут близко. Без разрешения подполковника не отступать. После нескольких перестрелок немцы поняли, что в лесу много советских бойцов, и начали с западной стороны, с деревни, обстреливать лес из минометов. Мы с Пидоренко пошли посмотреть, что делают бойцы на опушках нашего леса, и многих не обнаружили. Они снялись со своих позиций и ушли на юг, где еще можно было проскочить, в следующий большой лесной массив. Наша оборона расстроилась. Обстановка резко осложнилась. Опушка леса к северо-западу оказалась оголенной. Минометный обстрел заставлял нас менять свое расположение. Обстрел усилился. Был полдень, 16 августа. Теплый, солнечный день. Мины с воем проносились над нами, рвались в кронах деревьев, попадая на крепкие ветки. Их осколки разлетались над нами. В окопчиках лежали убитые бойцы. Вот тогда мне стало страшно. Прижимаясь к стволам больших деревьев, прислушиваясь, мы двигались к западной опушке, а мины, одна за другой, летели и летели к нам. Разрыва очередной мины я не слышал, только почувствовал, как по левой ноге ниже колена сильно ударил осколок. Я стоял на полусогнутых ногах, и кровь выше сапога фонтаном брызнула на траву. Рана была на мягкой части голени, кровь текла в сапог. Я сказал только: «Товарищ Пидоренко, я ранен!» И он ничего не ответил, все было понятно. Подошел санинструктор, стянул с ноги сапог, разорвал брючину и крепко забинтовал мне ногу. Индивидуальный пакет я носил в кармане. Я посмотрел на правую ногу, снял сапог и забросил его в кусты, оставшись босиком. Осколок мины утянул в рану ткани пробитой брючины и кальсон, и санинструктор сказал, что может возникнуть гангрена, на что я ответил крепким словом. Немного погодя, ранило в левую руку начальника штаба полка. Он предложил мне идти на поле, где в снопах стояла сжатая рожь, и спрятаться, а в темноте идти на юг. Я отказался. Он в случае появления немцев мог убежать, а я не мог даже ходить, настолько сильной стала боль в ноге. И вот лежу я у старого дуба и обдумываю, что делать дальше. Пидоренко сказал, что нам надо продержаться здесь до темноты, а потом они уйдут, и меня вынесут на палатке. Я сказал, что это невозможно сделать. Воевать и нести раненого через немецкие засады не удастся. В голове возникает одна мысль за другой. Если придется умереть, то немцы не должны знать, кто я по должности. Я разорвал свое удостоверение личности старшего инструктора политотдела 21-й армии и закопал в землю так, что его никто не мог обнаружить. Об уничтожении партбилета у меня и мысли не было. Если придется застрелиться, то я прострелю себе и партбилет, и до конца жизни партбилет будет со мной. Так тогда я решил. Свой медальончик паспорта смерти с записью данных о себе я выкинул еще раньше, рассуждая так: убьют все равно на территории, занятой врагом. Никто не будет искать и хранить мой медальон. А если это будет на глазах наших воинов на нашей территории, тогда по моим документам узнают, кто я. Еще раньше я сбросил свой плащ, а теперь, оставив кусочек карты данной местности, я выбросил и планшетку. У меня остались только плащ-палатка, пилотка, граната и наган. После продолжительного обстрела немцы группами заняли опушку леса с запада, севера и юга. Оставался выход из леса на восток, но там слева была деревня, полная немецких солдат. Местность была сырая, и около леса росли густые ивовые кусты. Кто-то сходил на восточную опушку и сказал, что можно проскочить мимо деревни, но что за местность была дальше, никто не знал. Немцы все настойчивее наступали на наш лесок с севера и запада, стремясь выгнать нас на восточную или южную опушки и там расстрелять пулеметным огнем. Ох, как не хотелось умирать или попасть немцам в руки полуживым. До темноты было еще часа 3-4, когда немцы перешли в наступление на нашу поредевшую группу. Пидоренко и другие командиры встретили немцев огнем и гранатами. От врагов нас отделяло не более 50 метров. Немного помедлив, немцы снова пошли в наступление, сжимая кольцо окружения. Свистят пули, хорошо слышно гоготание немцев. К нам подошли несколько бойцов с распряженными артиллерийскими лошадьми. Они решили верхом на конях вырваться через кусты мимо деревни, на восток. Кто-то предложил мне ехать с ними. Это был единственный шанс вырваться из кольца. Я согласился. Меня посадили на вороного коня без седла, и я поскакал среди других. Почему-то мне тогда верилось, что мы проскочим мимо деревни, а там увидим, что делать. Это был критический момент. Мы скакали рысью и только миновали кусты, как из деревни слева по нам ударил пулеметный огонь. Перед нами была дорожка, за ней яблоневый запущенный сад. И только я проскакал дорожку, как мой конь упал, и я перелетел через его голову. Я встал, чтобы осмотреться, даже не стал звать на помощь. Остальные успешно проскакали через сад и скрылись в поле несжатой ржи. Дорожка была сзади меня метрах в 10. Бегу, превозмогая сильную боль в ноге. Дальше яблоневый сад, там местность идет на понижение. Когда я оглянулся, дорожка осталась за бугром. Слева метрах в 300 деревня за редкими яблоневыми деревьями. Очень сильная боль. Я не могу встать и ползу по уклону дальше, чтобы быть невидимым с дорожки. Сел спиной к стволу у яблоневого дерева, а лицом к западу, в ту сторону, откуда выехал. Стрельба окончилась, стало тихо. Я чувствую смертельную опасность. Немцы могут появиться в поисках наших раненых и убитых бойцов. Но, очевидно, они побаивались очередной вылазки и не рискнули выйти из деревни. Это я понял позже, а тогда я ждал появления немецких солдат и приготовил наган. Перезарядить его я уже не успел бы, но думал так: пойдут немцы, буду стрелять, и если не ранят в руки, то прострелю свой партийный билет и последний патрон оставлю для себя, чтобы застрелиться. Заходило солнце. Как и многие попавшие в окружение, я думал тогда, что достаточно ночи, чтобы добраться до своих частей. Тогда останусь жив. Мы не знали, что немцы ударили от Могилева на юг, отрезав Гомель и захватив Чернигов, и что в это окружение попало много частей 21-й армии. Мои размышления были прерваны стрельбой, потом шумом идущих по дороге немецких солдат. Были слышны их гортанные выкрики: «Шнель! Шнель!» Я решил, что это немецкие солдаты ведут наших в плен. Держа револьвер в руке, я ждал, что меня обнаружат, но постепенно шум удалился, окрики затихли, группа прошла в деревню. Осматриваюсь, кругом тихо. С медленным сгущением сумерек усиливалась моя надежда на то, что немцы меня не обнаружат. Чтобы не выделяться в темноте белым бинтом, я натер бинт землей, и он стал серым. Когда наступила полная темнота и на небе заблестели звезды, я пополз в том направлении, куда ускакали бойцы, на восток. Полз, волоча раненую ногу. Сад имел уклон к небольшому ручейку, а за ним через небольшую зеленую лужайку виднелся массив ржаного поля. Но только я подполз к ручью, как на меня напал кашель. Я закрывал рот пилоткой, ложился и плотно прижимал лицо к земле, стараясь кашлять потише. Но не мог сдержаться и все кашлял. О голоде я и не думал, а ведь не ел уже третий день. Перебравшись через ручей, я пополз по узкой тропинке, ведущей на юго-восток. Сориентировался я по полярной звезде. Сколько времени полз, я не замечал. Это была третья или четвертая ночь без сна. От усталости я забылся коротким тревожным сном, а проснулся от шума приближающихся шагов. Ко мне подошли два бойца, и один наставил на меня винтовку со штыком, думая, что перед ним немец. Они посмотрели на меня и предложили идти с ними, но я ответил, что ранен, идти не могу, указал, какого направления надо придерживаться, и они скрылись во ржи. Я же пополз дальше. К рассвету тропинка вывела меня на широкую наезженную дорогу, проложенную через болотистую низину. Приют на день я нашел на бугорке среди плотных кустов ивняка и высокой осоки, причем тянущийся за мной через болото след на осоке от сбитой росы и помятой травы я выправлял найденной палкой. Долог был этот августовский день. Я лежал и ощущал счастье, что вырвался из опасного положения, хотя не представлял себе, что ожидает меня впереди. В кармане вместе с партбилетом у меня хранился литр на поезд с проходом от Куйбышева до Вольска. Я понял, что он мне больше не потребуется, и порвал его на мелкие кусочки. Были у меня и деньги, бумажные и монеты, их я сохранил. Вода вокруг была, я напился, и голод стал давать о себе знать. Но это как-то не пугало. Надежда догнать свои войска не покидала меня. Несколько раз я осторожно выглядывал через кусты и осматривался. Кругом не было никакого движения, не было слышно шума боя. Очевидно, наши части отошли уже далеко. Постепенно сгустились сумерки, за ними наступила темнота. Тогда болотные кусты ожили. Было слышно, как люди выводили из кустов коней и шли к югу. На востоке вдалеке была деревня. Когда стихли шаги уходящих, тронулся в путь и я, навстречу большому лесу, куда ушли все. Из леса в небо часто взмывали ракеты, освещая подступы к нему. При каждом взлете ракет я ложился на землю, а потом продолжал путь. Шел я с уверенностью, что в лесу немцев немного, и оставаться до утра они там не будут. Нога болела терпимо. На опушке леса при свете ракеты я увидел, что на земле лежит лента бинта, изображающая стрелу, направленную в сторону леса. Очевидно, кто-то позаботился о своих этим сигналом. Лесом я решил ночью не идти, переночевал в нем, а с рассветом пошел к востоку и вскоре обнаружил проходящую через болото наезженную дорогу, по которой, судя по следам, недавно отходили наши части. Иду по ней, шлепая по воде, и вдруг слышу, что кто-то сзади меня тоже идет по воде. Я сразу сошел с дороги влево, встал за плотный ивовый куст, взял наган в руку и жду. Вижу, идет красноармеец с шинелью в руках, без оружия. Я тихонько окликнул его из-за куста. Он подошел и рассказал о себе. Он повар, приготовил обед, а тут немцы нагрянули. Он не успел винтовку схватить и убежал в лес, захватив с повозки в кустах шинель комполка по хозчасти и две банки консервов.